Прошел и этот день, не изменив положение путешественников. Ночью в купе стало еще просторнее, так как три женщины, ночевавшие в нем прошлую ночь, куда-то исчезли. «А вы что же, товарищ?» — обратилась к Наташе одна из оставшихся. «Так и будете здесь сидеть, дождать у моря погоды?» «Да уж я не знаю, что делать», — отвечала та. «Но ведь и вы тоже сидите. Мы завтра пешком пойдем. Тут в 10 верстах станция Колтышева. Она на другой ветке стоит. Так говорят, с нее можно проехать». Наташа оживилась. «А можно и мне с вами идти?» «Почему же нельзя? Идемте, еще веселее будет». «Вы в котором же часу думаете выходить?» «Да вот как рассветет, чайку напьемся и в дорогу». «Так уж я с вами». «Ну что же, хорошо», — отвечали женщины. «Алексей Николаевич! Алексей Николаевич!» — будила Наташа, успевшего заснуть Корсакова. «Что? Что случилось?» — сплошился он. «Не беспокойтесь», — улыбнулась она. «Все, слава богу, хорошо. Завтра утром я иду пешком на станцию Колтышева. Это на другой ветке, где всего 10 верст. По той ветке, говорят, поезда ходят. Идемте со мной». «Конечно, пойду. Только как же с вещами быть? Ведь 10 верст их не пронесешь». «Вещи пустое. Я решил отобрать самое нужное, остальное бросить. Советую вам также поступить». «Где наша? Не пропадала?» — улыбнулся юноша. «Так значит, решено?» «Решено. Если вы раньше меня проснетесь, то захватите чаю и приходите прямо ко мне. Если проспите, я вас разбужу. Покойной ночи». «Покойной ночи. До свидания». Чуть забрезжил свет, Наташа уже проснулась, разбуженная поднявшимися женщинами. «Странно, что Корсакова еще нет», — подумала она. «Пойду-ка разбужу его». Войдя в купе, в котором ночевал Корсаков, Наташа остановилась в изумлении. Купе было пусто. «Может быть, за чаем пошел?» «Но нет. И чемодан и пальто его исчезли. Что за странность?» — волновалась девушка, обходя остальные купе. Но юноши не было нигде. Выйдя на станцию, Наташа осмотрела буфет и сарай, из которого выдавали кипяток, но Корсакова не было. «Бедненький», — подумала она. «Ясное дело, что ночью его арестовали». Делать нечего, надо было подумать о себе. Закусив и отобрав нужные вещи, она сложила их в небольшой мешок и зашагала по морозу вместе со своими новыми товарками. К счастью, дорога была отличная, и часам к 10 наши путницы подходили к Колтышеву. «Гляньте-ка, не как поезд едет!» — вскрикнула одна из них, приставляя к глазам ладонь. Действительно, к станции подходил поезд. Путешественницам на этот раз очень повезло. Они не прождали на станции получаса, как поезд двинулся. В теплушке, в которую попала Наташа, было довольно просторно. Кроме нее в ней находилось всего 20 пассажиров. «Вам далеко?» — обратился один из них к ней. «Я в Новочеркасск, с фронта еду». «Так вы, значит, сестра милосердия будете?» «Да, я сестра». «А зачем в Новочеркасск-то вам?» «В Новочеркасске у меня мать», — солгала Наташа. «Куда же, как не домой ехать, если война кончилась?» «Это правильно», — вмешался другой. «Только до Новочеркасска вам не доехать». «Это почему?» «Да наш поезд всего 2 пролета пройдет. До станции Волошина. Нам вот с земляками тоже далече надо. Да все одно придется с поезда вылезать. Мы в Сулин едем. Там в нем и проживаем. Мы, значит, земляки», — пояснил он. Наташа задумалась. Положение ее становилось тяжелым. «А знаете, сестрица, присоединяйтесь к нам. Мы под воду будем рядить до Сулина. А от Сулина поезда ходят. Доедете. Одна беда, что Сулин белогвардейцами занят. Да вам-то чего опасаться? Сестра, димол, с фронта. Вот и весь сказ». Наташа оживилась. «Что ж, если вы меня примете, с удовольствием отдам свою часть за подводу». «Да чего там платить? Мы и так довезем. Грех с милосердной сестры деньги брать. Уж вы не сумлевайтесь. Доставим». «А далеко от Волошина до Сулина?» «Не, недалече. Коли проселочными поедем, так и 200 верст не выйдет. Дня в 3 доедем». «Станция Волошина!» — обходя вагоны, выкрикивал кондуктор. «Дальше поезд не пойдет». Уж 3 сутки, как Наташа ехала на лошади со своими новыми друзьями. На ночь они останавливались в избах, где их принимали как своих, а ранним утром продолжали путь. С грустью заметила Наташа, что симпатии населения были на стороне большевиков. «Эх, жалко нам вас, сестрицы, что приходится ехать к белогвардейской сволочи!» — частенько говаривали ей крестьяне. «Ну да не беда. Скоро вот наши кадетне голову скрутят, тогда и вы освободитесь». Не время было спорить или что-нибудь доказывать обманутым крестьянам, еще не испытавшим на себе большевистского рая, а потому Наташа и себя выдавала за большевичку. «Что ж, сестра, вас прямо к станции везти?» — обратился к ней ямщик. «Да, если вам не трудно, заведите меня на станцию». «Гляньте-ка, вон белогвардейский броневик у самой станции стоит!» — воскликнул один из крестьян. Взглянув в указанном направлении, Наташа действительно увидела бронепоезд, развивающийся над одним из вагонов трехцветный флаг. «Господи, слава тебе!» — мысленно возблагодарила она Бога. «Наконец-то вырвалась из царства лжи, предательства, убийства и хамства!» Сани остановились у станции. Захватив свой мешок, Наташа слезла и стала благодарить попутчиков. «Я такая же большевичка, как вы, умные люди. Спасибо, что довезли, только я к белым-то и ехала». Не оборачиваясь на одураченных крестьян, она двинулась на перрон. Массивный, с грозными орудиями бронепоезд производил внушительное впечатление. Солдаты и офицеры, высыпав из вагонов, прогуливались по перрону, пользуясь теплой солнечной погодой. Отдельно от других по перрону прохаживался сравнительно молодой подполковник. К нему-то и обратилась Наташа. «Извините, господин полковник, могу ли я видеть командира бронепоезда?» «К вашим услугам. Чем могу помочь?» В коротких словах Наташа рассказала ему свою одиссею. «Так вы из Москвы?» — удивился полковник. «Неужели? Так-таки я одна и приехала? Адъютант!» — крикнул он, обращаясь к группе офицеров. «Проводите барышню в купе, что рядом с моим. Пока что она там будет жить». «А вас покорно прошу, когда помоетесь, приведете себя в порядок, пожаловать в салон-вагон, закусить, чем Бог послал». В салоне-вагоне за длинным столом сидели человек 20 офицеров. Все с любопытством слушали рассказ Наташи про Москву и про ее путешествие. По случаю счастливого избавления сестры от большевистского владычества, командир велел подать водки, а Наташу угостил довольно кислым вином. «Расскажите теперь вы, господин полковник», обратился она к командиру. «Что происходит у вас на Дону? Действительно ли существует белая армия? У нас в Москве самые разные слухи о вас ходят, а определенного никто ничего не знает». «Что же вам рассказать? Да, на Дону действительно генералами Алексеевым и Корниловым формируется армия. Казаки же имеют свою армию и своего атамана, генерала Каледина. Они тоже не признают большевиков, но их не поймешь. Похоже на то, что им хочется устроить свое маленькое донское государство, а потому к нам, москалям, они относятся как бы к временным союзникам, воюющим на их территории. Да вот поживете здесь, почитайте газеты и сами все поймете». «А не научите ли вы меня, как попасть в Новочеркасск? Я хочу поступить куда-нибудь в строй». «Нет, ничего проще. Сегодня ночью нас сменяет на этой станции другой бронепоезд, а мы отправимся именно в Новочеркасск. Куда и вас можем доставить?» До последнего вечера в салоне вагона царило оживленное веселье. В присутствии интересной барышни молодежь подтянулась и старалась развлечь ее, ухаживая напропалую. Принесли гитару, под аккомпанемент которой пелись романсы и песни. Заводили граммофон, и Наташа провела этот вечер так хорошо, как давно не проводила. Около 11 часов, поблагодарив радушных хозяев, она отправилась в свое купе. Мягкий пружинный матрас, тепло, разливавшееся от парового отопления, а главное, усталость от долгого пути так на нее подействовали, что чуть голова ее коснулась подушки, как она уже спала крепким сном. Временами она просыпалась и с удивлением слышала мерное постукивание колес о стыке рельс. Не желая разгуливать сон, она не останавливала мысли на этом явлении и снова предалась сладкому сну. Долго спала девушка, как вдруг за стеной ее купе раздался отчаянный крик. Наташа мгновенно проснулась и стала прислушиваться. Крик повторился. Она узнала голос командира. Но какими-то странными и неестественными показались ей голос и тон, да и сами слова не соответствовали мирной обстановке спокойно идущего поезда. «Давайте его сюда! Господи, последний снаряд!» — неслось из-за стены. «Расступитесь, я сам наведу! Да двигайтесь же! Не видите ли, что паровоз совсем близко? Ух, слава богу!» Мало-помалу командир затих. «Вероятно, во сне», — решила Наташа, снова укладываясь на диван. Когда она проснулась, было позднее утро, и яркие лучи солнца освещали ее купе. Поезд стоял. Выглянув в окно, она увидела небольшой городок с блестящими куполами храмов, утопавших в садах. «Вот я и в Новочеркасске», — обрадовалась она, быстро одеваясь. «Позднехонько вы, сестра», — приветствовали ее офицеры, когда она вошла в салон-вагон. «Пожалуйте сюда», — пригласил ее командир, сажая рядом с собой. «Сейчас вам чайку подадут. Ну как вам спалось?» «Прекрасно, благодарю вас. А я не заметил, как очутилась в Новочеркасске. А скажите, господин полковник, что это за крики я слышала ночью? Кто-то просил подать какой-то последний снаряд, про какой-то паровоз говорил. Я было испугалась сначала. Ах, это значит, опять во сне кричал. Виноват, улыбнулся командир. Вы уж извините за беспокойство. Дело в том, что когда мы впервые на нашем бронепоезде пришли к расположению неприятеля, то попали в горячий бой и расстреляли все снаряды. Только один сберегли в запас. Когда бой кончился, неприятель отступил, мы успокоились, и вдруг со стороны большевиков заметили несущийся полным ходом прямо на нас паровоз. Большевики его пустили как брандер. Что тут делать? Уходить? Для этого время надо. Стрелять? У нас всего один снаряд. Забрался я на заднюю площадку, зарядил пушку и, подпустив паровоз на несколько сожжений, выпалил. Слава богу, снаряд попал в котел, который мгновенно взорвался, и паровоз остановился. Вы понимаете, если бы я промахнулся, то от нашего поезда ничего бы не осталось. Вот с тех пор почти каждую ночь бужу своих соседей. Вы уж извините. Эх, да, кстати, вы говорили, что хотите поступить с сестрой в один из отрядов. Не так ли? Наташа подтвердила. Сегодня ко мне заходил командир одного конного отряда, Исаул Греков. Я ему рассказал про вас. Он очень обрадовался и хочет пригласить вас в свой отряд. Разумеется, если вы умеете ездить верхом. Наташа, так любившая верховую езду, очень обрадовалась этому предложению. «Я прекрасно умею ездить», — заволновалась она. «Где же мне найти Исаула?» «Вы не беспокойтесь. Сегодня он у меня обедает, так что вы успеете с ним переговорить. Немножко дикое, чтобы не сказать больше название этого отряда. Жюлем Верном отдает от него». «А как он называется?» «Отряд Белого Дьявола». «Да, страшное название. Но ведь не в названии, в конце концов, дело». «Конечно». В разговорах незаметно пролетало время, и в салоне вагоне стали накрывать стол к обеду. «А вот и Греков», — выглядывая в окно, произнес командир. Минуту спустя в вагон зашел молодой, но совершенно седой офицер. Седина необычайно шла к его молодому лицу и делала его наружность примечательной. «Милости прошу», — протягивая руку, произнес командир. «Прошу познакомиться. Исаул Греков», — рекомендовал он. «А это та барышня, о которой я вам рассказывал». «Так вы сестра Милосердия?» Крепко пожимая руку Наташи, осведомился Греков. «Да, я сестра». «А верхом ездите?» «Очень люблю и умею», — отвечала она. «Вот и прекрасно. Я имею сделать вам одно предложение. Хотите поступить в мой отряд?» «С большим удовольствием». «Только должен вас предупредить, что придется переодеться в мужской костюм». «Это для меня не ново. Только вот костюма я не взяла с собой». «Об этом не беспокойтесь. О костюме я сам позабочусь». «Так если вы окончательно решаетесь, позвольте мне ваши документы. После обеда я буду в штабе, где выполню все формальности, а завтра в 10 часов утра идет наш поезд, на котором мы вместе отправимся к отряду». На другой день, около 6 часов утра, в купе, где ночевала Наташа, постучался Греков, сопровождаемый портным. «Вот сестра портной, который пригонит и переделает, если понадобится мужской костюм, который я получил для вас. У него же сапоги, папаха и белье». Когда портной окончил свою работу, Наташа переоделась и взглянула в зеркало. Перед ней стоял прелестный 14-летний мальчуган.